Дом Астерия. Эпиграф. И царица произвела на свет сына, которого назвали Астерием. Аполлодор, библиотека. Знаю, меня обвиняют в высокомерии и, возможно, в ненависти к людям, и, возможно, в безумии. Эти обвинения, за которые я в свое время рассчитаюсь, смехотворны. Правда, что я не выхожу из дома, но правда и то, что его двери, число которых бесконечно, открыты днем и ночью для людей и для зверей. Пусть входит кто хочет. Здесь не найти ни изнеживающей роскоши, ни пышного великолепия дворцов, но лишь покой и одиночество. И дом, равного которому нет на всей земле. Лгут те, кто утверждает, что похожий дом есть в Египте. Даже мои хулители должны признать, что в доме нет никакой мебели. Другая нелепость. Будто я Астерий узник. Повторить, что здесь нет ни одной закрытой двери, ни одного запора. Кроме того, однажды, когда смеркалось, я вышел на улицу, и если вернулся еще до наступления ночи, то потому что меня испугали лица простонародья, бесцветные и плоские, как ладонь. Солнце уже зашло. Но безутешный плач ребенка и молящие вопли толпы означали, что я был узнан. Люди молились, убегали, падали на колени, некоторые карабкались к подножью храма двойной секиры, другие хватали камни. Кто-то, кажется, кинулся в море. Недаром моя мать была царицей, я не могу смешаться с чернью, даже если бы по скромности хотел этого. Дело в том, что я неповторим. Мне не интересно, что один человек может сообщить другим. Как философ, я полагаю, что с помощью письма ничто не может быть передано. Эти раздражающие, пошлые мелочи претят моему духу, который предназначен для великого. Я никогда не мог удержать в памяти отличие одной буквы от другой. Некое благородное нетерпение мешает мне выучиться читать. Иногда я жалею об этом. Дни и ночи такие долгие. Разумеется, развлечений у меня достаточно. Как баран, готовый биться, я ношусь по каменным галереям, пока не упаду без сил на землю. Я прячусь в тени у водоема или за поворотом коридора и делаю вид, что меня ищут. С некоторых крыш я прыгал и разбивался в кровь. Иногда я прикидываю спящим, лежа с закрытыми глазами и глубоко дыша. Порой я и в самом деле засыпаю, а когда открою глаза, то вижу, как изменился цвет дня. Но больше всех игр мне нравится игра в другого Астерия. Я делаю вид, что он пришел ко мне в гости, а я показываю ему дом. Чрезвычайно почтительно я говорю ему: «Давай вернемся к тому углу, или теперь пойдем в другой двор, или я так и думал, что тебе понравится этот карниз, или вот это чан, наполненный песком, или сейчас увидишь, как подземный ход раздваивается». Временами я ошибаюсь, и тогда мы оба с радостью смеемся. Я не только придумываю эти игры, я еще размышляю о доме. Все части дома повторяются много раз, одна часть совсем как другая. Нет одного водоема, двора, водопоя, кормушки, а есть 14, бесконечное число кормушек, водопоев, дворов, водоемов. Дом подобен миру, вернее сказать, он и есть мир. Однако, когда надоедают дворы с водоемом и пыльные галереи из серого камня, Я выхожу на улицу и смотрю на храм двойной секиры и на море.